Библейские портреты Христа. Ценность изучения Ветхого Завета определяется тем, как он указывает на исполнение всего в Новом Завете, а именно в Господе Иисусе Христе. Наше изучение сосредотачивалось вокруг портретов Христа в скинии Ветхого Завета, которое было местом поклонения для израильского народа, когда они странствовали по пустыне в обетованную землю Ханаан. Мы видим Христа, изображенного в предметах святом месте, которое было первой комнатой скинии собрания. В этой комнате был стол, светильник и золотой жертвенник для курения. Все три предмета имеют специальную важность. Сегодня мы желаем посмотреть на светильник. Прочитаем из 25 главы книги «Исход», начиная с 31 стиха. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Он весь должен быть чеканной работы, цельный из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе». Этот светильник был самым красивым предметом в скинии. Стол хлебов предложения стоял ближе к северной стене святого места, а золотой светильник стоял вдоль южной стены. Светильник был сделан из чистого золота. Сегодня он бы стоил громадную цену. Бог повелел им сделать светильник, не отлить его в форме, но чеканить его так, чтобы сформировать его из одного куска золота. Бог ясно повелел им следовать точно образцу, который он показал им. Свет производится посредством горения масла, которое вливалось в золотые лампады. Библия очень часто употребляет масло как символ Святого Духа. Это особенно подходит к скинии, потому что оно показывает нам, что все Божие просвещение для нас происходит для нас посредством Духа Святого. Светильник представляет присутствие Бога Духом Святым для цели освящения всего в этом святом месте собрания. Цель светильника в святом месте была, чтобы иллюстрировать для нас, как иметь общение с Богом. Так как в скинии не было окон, но не проникал естественный свет в скинию. Свет светил только лишь с этого светильника. Светильник тогда указывал на Господа Иисуса Христа, который является единственным светом, посредством которого мы, верующие, можем иметь общение с Богом. Бог так чудесно иллюстрирует это общение священников с Богом и служение их в скинии. Все в свете от одного источника светильника. Масло в светильнике представляло Духа Святого, который проливает свет на Слово Божие для нас, верующих, чтобы мы могли видеть во свете Слово Божие. Отсутствие естественного света в скинии напоминает нам, что сфера природы ничего не открывает о красоте Господа Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам 2 главе 14 стихе сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём должно судить духовно». Стоящие вне скинии могли видеть только кожаные покрывала, которые были непривлекательными. Но те, которые были внутри, видели красоту скинию, явленную золотым светильником. Конечно, эта красота была изображением красоты, находящейся во Христе, которая явлена Духом Святым после того, как человек входит в общение с Богом. Только те, которые доверились Иисусу Христу как Спасителю и таким образом вошедшие в духовную сферу, могут оценить Его красоту. Неверующие могут считать Его великим учителем с чрезвычайно высокой нравственностью, но они не могут оценить красоты Его божества. И будем помнить, что светильник был сделан полностью из золота, что говорило не о человечестве, а о божестве Христа. Войдя внутрь, через принятие Христа как Спасителя, апостол Павел выражает свое горящее желание, когда он говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Стоящие в естественной сфере видят Христа только с точки зрения мира. Это кончается всякого рода философиями и предположениями о Христе и мире, что всегда ведет к ложным учениям. Это, конечно, понятно, потому что неспасенный человек может видеть только изнаружи и не может понимать духовного. Видите, все предметы в скинии были предназначены для специальной цели. Определенно, предметы внутри святого места и святого святых были предназначены для цели общения с Богом и поклонения Ему. Даже если только священникам разрешалось быть в сооружении скинии, они представляли всех верующих христиан сегодня, ибо в первом послании Петра, 2 главе 9 стихе сказано, что мы все являемся царственным священством. Свет золотого светильника не только светил на стол хлебов предложения, но он также освещал золотой жертвенник курения, место ходатайства. Этот золотой светильник полностью освещал святое место для того, чтобы священник мог видеть красоту Господа Иисуса Христа, которого он представлял. Он также освещал херувима на завесе, разделяющий святое место от святого святых. Фактически, херувим охранял Божию святость и в сущности говорил «не входи», потому что никто не имел права входить, кроме первосвященника, раз в год. Итак, свет золотого светильника освещал стол хлебов предложения, представляющего Слово Божие, и золотой жертвенник курения, представляющего место поклонения, и херувима на завесе святое святых, представляющего охрану святости Бога. Этот свет в святом месте представлял Иисуса Христа во всей Его чистоте. В первом послании Иоанна, 1 главе, с 5 по 7 стих сказано: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В скинии свет представляет Бога через Духа Святого, сияющего во тьме, производящим таким образом место общения. Всякое загрязнение, присутствующее в святом месте, будет обнаружено этим светом. Первое послание Иоанна, первая глава, говорит об общении и хождении с Богом во свете. В этом контексте мы имеем 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Для того, чтобы продолжать общение, когда свет обнаруживает загрязнение, нужно удалить его. Христос предусмотрел это, когда Он пролил Свою драгоценную кровь на Голгофском кресте. Мы только должны прийти к Богу и исповедать наши грехи. Стол хлебов предложения, говорящий о Слове Божьем, и золотой жертвенник курения, говорящий о ходатайственной молитве, не представляли бы значения, если не освящены золотым светильником, ибо они находились бы во тьме. Но верно, они имели золотой светильник, а мы имеем сегодня Духа Святого. Свет Слова Божия является истинным светом и защитой, и наша ходатайственная молитва эффективна только лишь тогда, когда она совершается в истинном свете Духа Святого. Обратите внимание на то, что Христос сказал о самом себе, как свете этого мира в Евангелии от Иоанна, 9 главе, 5 стихе. «Доколе я в мире, я свет миру». И опять в 12 главе с 35 по 36 стих. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Те, которые отказываются довериться Христу как Спасителю, находятся в духовной тьме. А те, которые веруют в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, ходят в духовном свете. И вы, наш дорогой слушатель, уверуйте в нашего Господа Иисуса Христа, и вы тоже станете Сыном Света. Аминь.